12 ноября 1991. Дорогой друг, я люблю твинки. А говорю я тебе это, потому что нам задали написать о том, ради чего стоит жить. На уроке философии мистер Ас рассказал нам об эксперименте, для которого нужно взять крысу или мышь и посадить ее на одну сторону клетки, а на другую положить немного еды. Тогда грызун подойдет к лакомству и съест его. Затем нужно снова поместить крысу или мышь на первую сторону клетки, но в этот раз провести электричество по полу, где она пройдет за едой. Каждый раз нужно немного увеличивать напряжение, и в какой-то момент грызун прекратит попытки. Затем эксперимент нужно повторить, заменив еду чем-то, что доставляет крысе или мыши глубокое удовольствие. Не знаю, что им доставляет это самое удовольствие, но так или иначе, ученые доказали, что ради этого мышь или крыса готовы терпеть большее напряжение, большее, чем ради еды. Я не понимаю значимости этого наблюдения, но думаю, что это очень интересно. С любовью, Чарли.